так что мне никому не хотелось попадаться на глаза. Агриппина молча указала мне черный ход, и я с опущенной головой побрел по мощенному белым камнем крутому переулку Богини Победы. Глава 5. Коринф. Коринф известен всем без исключения. Он самый жизнерадостный и самый веселый из всех городов. Так, во всяком случае, уверяют его жители. 200 лет назад Муми разрушила его до основания, но в наши дни, благодаря восставший из пепла город, вновь населяет около 500 000 человек. Приехавших сюда изо всех стран мира. От Акрополя и до самых городских стен с утра до позднего вечера улицы Коринфа ослепительно сияют под лучами щедрого солнца. И молодой человек, который снедает душе на беспокойство, быстро излечится от своей тоски среди пестрой разной язычной толпы. Мой слуга Геракс, напротив, должно быть, частенько клял себя за то, что со слезами на глазах умолял меня на невольничьем рынке в Риме купить его. Он умел читать и писать. Разминать суставы, стряпать, торговаться в лавках, говорить по-гречески и на ломаном латинском. Он просил меня не слишком сбивать его цены, поскольку хозяин, мол, вынужден расстаться с ним лишь по горькой необходимости из-за несправедливого судебного приговора, который довел этого богатого человека едва ли не до разорения. Я, конечно, сразу сообразил, что Гераксу пообещали комиссионные, если ему своим краснобайством удастся удержать высокую цену. Но в тогдашнем моем состоянии я не был расположен торговать. Конечно же, Геракс надеялся получить молодого, дружелюбного хозяина и боялся, что может очутиться в убогом доме, полном скряг. Моя меланхолия и неразговорчивость постепенно приучили его к молчанию, хотя ему приходилось очень тяжко, ибо по природе своей он был болтуном. Даже приятное морское путешествие не помогло мне развеяться. И я по-прежнему не желал ни с кем разговаривать и отдавал Гераксу приказы лишь жестами на манер Палласа. Прислуживал он мне весьма усердно. Может, опасался, что я, будучи нелюдимым, отвожу душу поркой рабов. Геракс родился и воспитывался невольником. Сильным он не был. Но я купил его, во-первых, чтобы не тратить время на мучительные поиски, а во-вторых, от того, что у него не было видимых изъянов. Он умудрился даже сохранить все зубы, хотя ему уже перевалило за 30. Конечно, я допускал, что у Геракса мог быть какой-то скрытый порок, но я не мог отправляться в дальний путь без слуги. Поначалу он был для меня сущим наказанием, однако довольно скоро я обучил его молчать и смотреть так же угрюмо, как и я. И с тех пор он стал надлежащим образом заботиться о моих вещах, платье, питании и даже научился аккуратно и без порезов подстригать мою все еще мягкую бороду. В Коринфе ему уже доводилось бывать. И он устроил меня на ночлег неподалеку от храма Нептуна, на постоялом дворе под названием «Судно и маяк». Он пришел в ужас от того, что я не поспешил первым делом в храм, чтобы принести благодарственную жертву за счастливый исход опасного морского путешествия, а тотчас отправился на форум, чтобы сообщить проконсулу о своем прибытии. Резиденции проконсула в Ахае служило огромное здание с порталом. Внешний двор окружала стена с домиком стражи. Оба легионера, стоявшие на посту перед входом, поплевывали сквозь зубы и задирали проходящих девушек.